Елена Кучерявая. Вася. От автора. Что представляет собой эта книга? Немногочисленные отзывы моих друзей, которые прочли книгу еще в черновике, самые разнообразные. Некоторые увидели в ней элементы путеводителей и сами захотели побывать в описанных местах. Уральская природа, быт крошечных итальянских городков, блистательная столица Франции и жаркая Испания, самобытное описание вечного Рима, красочной Барселоны, сурового Урала и знаменитого Парижа. Героиня видит не только знаменитые памятники архитектуры, она узнает людей с их повседневными заботами. Другие сказали мне, что это очень забавное описание путешествий, особенно смех вызывал состав участников – бабушка и внучка. Прототипы героев произведения – реальные люди, а все места для путешествий исследованы автором лично. Главная героиня – молодая девушка Василиса, узнает мир в путешествиях, в итоге это приводит к поиску ее предназначения и к поиску дома. Вася – веселая, современная, начитанная, но всю жизнь находящаяся под чуткой опекой мамы и бабушки. На глазах читателя взрослеет и превращается в женщину, взрослую дочь, мать. Бабушка – один из самых ярких персонажей книги, генерал в юбке, безгранично любящий внучку. Через наблюдения, чувства и мысли Василисы раскрываются ее отношения с матерью и окружающим миром. Маршрут путешествий знаком многим из фильмов, картин, книг, а может быть и по собственным отпускам. Но вместе с Васей читатель узнает, как поиск нового места для отпуска обернулся покоем обретенного дома. Многие люди ищут счастье, словно пьяные свой дом, найти не могут, но все-таки знают, где-то есть. Вольтер. Путевка в поход. Итак, виновата была моя бабушка. Я имею в виду виновата в том, что на майские праздники я отправилась на сплав по реке Чусовой. Несколько месяцев подряд она рассказывала мне о замечательной, нетронутой уральской природе, в окружении величественных гор, бескрайних лесов и бурной реки. Бабуля с таким наслаждением описывала сплав на катамаранах, купание в кристально чистой воде, аромат горячей ухи, травяного чая с костра и, в конце концов, походную баню. Я почувствовала себя просто обязанной увидеть все это собственными глазами, поэтому решила провести майские праздники на сплаве. На Чусовой моя бабушка побывала прошлым летом и провела там 7 незабываемых дней. Домой она вернулась, посвежевшая от лесного воздуха, и сделалась знатоком уральской глубинки, сплавов и походов. Все вечера бабуля живописала о жизни в лесу, походной кухне и утреннем пробуждении под пение птиц, особенно о жизни в лесу. Невозможно даже предположить, сколько новых впечатлений привезла она после проживания на профессорской даче. Ведь их поход проходил именно на уютной даче, крошечные, рубленные избушки на берегу реки среди нетронутой уральской природы. Дача принадлежала профессорской семье Виноградовых, нашим давним друзьям и по совместительству моим крестным. Александр Евгеньевич Виноградов, заведующий областной педиатрической больницей, доктор медицинских наук, профессор, собственными руками строил, перестраивал, облагораживал любимую дачу, доставшуюся ему от отца. Его жена Нина Петровна Виноградова, не менее известная в Екатеринбурге врач-педиатр, с упоением из года в год наводила в домике уют и порядок. Каждое лето она возвращалась туда с новой вышивкой и плетенной из бумажной лозы утварью. К концу дачного сезона Александр Евгеньевич и Нина Петровна украшали дом ароматными вениками из еловых веток и иван-чая. Перед самым возвращением в город Нина Петровна аккуратно общипывала траву и раскладывала по холщовым мешочкам. Потом она одарила эти мешочки родственникам и друзьям. Вот в этот самый домик и была приглашена моя бабушка. Не буду утверждать, что я обожаю походы, сплавы и лес, но если на протяжении года тебе читают лекции о незабываемых днях на реке, ты волей-неволей захочешь окунуться в эту романтику. «Ты просто обязана там побывать!» Каждый раз восклицала бабушка где-то в середине, конце или прямо начале своего повествования. При этих словах мама неизменно вздыхала и закатывала глаза. По-моему, она тихо радовалась, что не должна побывать на часовой, и с наслаждением потягивала Иван-чай, собранный четой виноградовых, из своей любимой кружки с рыжим котом. Итак, мне ничего не оставалось, как отправиться на сплав. Тем более бабушка купила мне путевку. Да-да, путевка в поход, как она выразилась. И этим было все решено. А мы с мамой вообще давно привыкли, что в нашей семье все решает бабушка. С самого моего рождения мы живем втроем. Я, мама и бабушка. И если бы все на свете действительно зависело от моей бабушки, мы с мамой по сей день сидели на полу, играя в куклы. Потому что бабушка до сих пор видит в нас беспомощных детей. И, по-моему, так будет всегда, даже если волосы у мамы будут полностью седыми, а я превращусь во взрослую тетку, увешанную детьми. Первый день в походе совсем не пришелся мне по душе. Пугающая для Урала жара, ледяная вода в реке и тучи комаров. В общем, поздним вечером 1 мая 2015 года я любовалась отблесками костра и вполуха вникала в словесную игру. «Игра в ассоциации!» — бодрым голосом объявил наш гид, проводник Тимофей. «Правила таковы. Придумать ассоциацию с определенным человеком, которого мы выберем случайным образом. Словом, ассоциацией может быть любой одушевленный или неодушевленный предмет, то, с чем ассоциируется для вас этот человек». Не теряя времени понапрасну, Тима раскрутил какой-то странный предмет. Несколько секунд все сидели, затаив дыхание, наблюдая за бегом красной пластмассовой стрелки. Она резво передвигалась по кругу и остановилась прямо напротив меня. Под любопытными взглядами я вышла в центр круга, и незнакомые мне люди стали называть различные слова в мой адрес. Все происходящее казалось мне какой-то бессмыслицей и совершенно не трогало мою душу, пока не прозвучало одно слово. Несколько голов радостно закивали этому простому, но такому верному слову, а внутри меня что-то вздрогнуло и перевернулось. Это было так точно подмечено, так неожиданно в этом месте и в то же время очень приятно. Я с удивлением уставилась на молодого человека в красной бейсболке, который смог заглянуть мне в душу, и лес вокруг меня приобрел новый, значительный смысл. Фомка. Первый раз в своей жизни я увидела море в 7 лет. Бабушка повезла меня к своей племяннице Валентине. Тетя Валя и ее муж, дядя Валя, жили в станице Варениковской в 40 километрах от Черного моря и в 30 километрах от Азовского. «Удачное расположение у населенного пункта у Вали», — твердила бабуля в поезде, — «чтобы тебе перед школой оздоровиться и накупаться». Мама с нами не поехала, под предлогом, что не с кем оставить Фомку. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что не слишком ей и хотелось на этом море. Фома являлся лишь предлогом. Ведь на время нашего отпуска его можно было сдать в зоопарк в городе Екатеринбурге или домашний экопарк Гринпол в Нижнем Тагиле. Но мама была непреклонна. «У Фомочки будет стресс», — заявила она. «Да я не выдержу 3 дня в поезде, к тому же я не умею плавать». Все вышеперечисленные аргументы она выдавала на одном дыхании твердым голосом. Возразить против этого не могла даже бабуля, и в середине июня мы вдвоем двинулись в путь. А мама на руках с Фомкой махала нам из окна гостиной. Тут хочется сделать отступление и рассказать о том, как в нашей семье появился Фома. Моя мама работала дежурной медсестрой хирургического отделения. И однажды, возвращаясь домой с ночного дежурства, она встретила его, раненую птицу. Тогда он, конечно, еще не был Фомкой, но факт остается фактом. Ранним воскресным утром мама появилась на пороге нашей квартиры с птицей в руках. «Господи, кто это?» — всплеснула руками бабушка. От ее крика я проснулась и сонная выбежала в коридор. Вот сидел около подъезда. Мама, не глядя, ткнула пальцем чуть ли не в глаз ошалевшей птицы. «Фомка!» — предположила я, разглядывая птицу размером с крупную ворону. Желтые лапки, темно-серое оперение, светлое брюшко, черная верхняя часть головы и красиво очерченный хвост. «Почему Фомка?» — удивилась мама. «У него усы, как у хомяка!» Я указала на черные разводы перьев на щеках птицы. Мама внимательно оглядела нового питомца и согласно кивнула. «Мне кажется, это хищник», — подвела итог визуального осмотра бабушка. «У него крыло перебито, летать не может». Мама скинула босоножки и отпустила гостя на пол. Фомка деловито огляделся и прошествовал под кухонный стол. Мама с бабушкой отправилась по своим делам, а я побежала за книгой «В царстве природы». Раскрыла соответствующий раздел с птицами и принялась листать фото. На одном из разворотов на меня смотрел один в один наш Фомка. С радостным визгом я кинулась в ванную комнату к маме и сунула книгу в ее мокрые руки. «Сокол Сапсан», — прочла мама. «Хищная птица из семейства соколиных». Я удобно устроилась на краю прохладной ванны, а мама продолжала. «Сокол является как самой быстрой птицей, так и самым быстрым представителем царства животных. По оценкам специалистов, в стремительно пикирующем полете он способен развивать скорость свыше 322 км в час». Мы переглянулись. «Однако в горизонтальном полете уступают в скорости стрижу». Мама замолчала, задумчиво разглядывая яркую фотографию. «Оставим?» — тихо спросила я. Мама кивнула, и Фомка остался жить с нами. Освоился он очень быстро и органично влился в нашу семью. Больше всего он полюбил маму. Видимо, входная дверь подъезда хлопала как-то особенно при ее появлении, и Фомка, стремглав, несся встречать хозяйку. Было смешно видеть, как он неуклюже бежит по коридору, деловито заложив крылья за спину, и переваливается с ноги на ногу. Мама только входила, а он уже ждал ее буквально на пороге квартиры. Она опускалась перед соколом на корточке, гладила его по мягкой голове и что-то ласково нашептывала. «Опять со своей птицей милуется!» — фыркнула бабушка. В гостиной для Сапсана мы соорудили насест из толстой, развесистой ветки. Фомка научился запрыгивать на диван, а потом уже на свой наблюдательный пункт. Особенно он любил, когда ко мне приходили подруги. Мы перемещались на диван с ворохом крошечных пупсов и множеством кусочков тканей. Фомка неотрывно и с огромным интересом следил за ходом игры и в это время даже забывал про маму. Каждый раз он норовил что-то стащить из моих сокровищ, пуговицу, ленту. Это было для Сапсана неважно, но уж если ему удавался этот фокус, выманить трофей обратно было невозможно. Фомка быстро прятался под стол или часами с добычей в клюве сидел на своей ветке. Заканчивались все мои игры тем, что маме приходилось устраивать переговоры с питомцем. Сначала Фомку нужно было задобрить ласковыми словами, а потом поднести ему лакомство. После этого он любезно возвращал мои вещи. «Продажная шкура!» — смеялась мама и протягивала Фомке кружочек огурца. «А ты не раскладывай свое тряпье!» — отчитывала она меня. — Прекрасно зная, что он обязательно сворует что-нибудь. Играй в своей комнате или не реви. Фома тебя к порядку приучает. После порции нравоучений мы действительно расходились по комнатам, но к вечеру неизменно всей семьей собирались в гостиной. Когда мама была дома, Фома ходил за ней по пятам, ждал около туалета или ванной комнаты, сидел под столом возле ее ног во время обеда. Но особенно смешно было видеть, как они вместе читают и тихо переговариваются. Разговаривала, конечно, одна мама, но все равно это было похоже на диалог. С очередной книгой мама, поджав под себя ноги, забиралась на любимое кресло, а Фомка садился на спинку этого кресла, поминутно заглядывая маме в книгу через плечо. Обязательным ритуалом во время чтения было совместное лакомство. Себе мама брала яблоко и вкусно похрустывала им на весь дом. Для Фомки яблоко она нарезала толстой соломкой и подавала ему на блюдце или прямо из рук. После перекуса сокол начинал дремать и вскоре засыпал крепким сном. В книге мы с мамой прочитали, что сапсаны живут в гнездах, поэтому во дворе мы насобирали разных веточек и соорудили Фомке гнездо. Он сердито поглядел на новый дом и отправился спать на свою ветку. Через несколько дней, правда, сокол соизволил проявить интерес к гнезду, но он сам лично отобрал каждую ветку и перестроил гнездо по-новому. С тех пор спал Фома в собственном уютном доме. Слово «ассоциация». Итак, мое слово «ассоциация», которое так верно угадал молодой человек, — это море. Я знаю, что мой характер как море. Одновременно я теплая и ласковая, но в то же время обдаю огромной силой и мощью. Ради мечты я смываю все преграды на своем пути. Когда я была совсем малышкой, мама укладывала меня и нежно шептала в самое ухо: «Доченька, помни, ты море, значит, ты разная, живая. Пусть для невзгод и бурь в твоей жизни найдется берег, надежный человек». Я не понимала и половины из того, что говорила мама, но мерный звук ее голоса успокаивал и убаюкивал меня лучше всякой колыбельной. После первой нашей поездки к морю мы с бабушкой уже не пропускали ни одного лета и, несмотря на все обстоятельства, ездили в отпуск на юг России. Мама неизменно оставалась дома с Фомкой. Но через 3 года все изменилось, потому что сокол умер. Я просто вернулась домой из школы и застала маму в слезах. Она молча кивнула на огромную обувную коробку из-под сапог. В этой коробке лежала мертвая птица. Мое сердце сжалось, и перед глазами возникла картина, как мама разгуливает по квартире в своей любимой розовой пижаме с Фомкой под мышкой. Раньше это выглядело так забавно, а сейчас оказалось очень больно. Я подошла к маме и крепко обняла ее за шею. — Ты помнишь, как он сбежал? — всхлипывая, прошептала она. — Мы тогда тоже плакали с тобой. Я кивнула, размазывая горячие слезы по щекам. Однажды, вернувшись из сада, мы очень удивились, что Фомка не выбежал нас встречать. — Фома! — позвала мама. В ответ тишина. В поисках сокола мы прочесали всю квартиру, но напрасно. Даже его любимое гнездо пустовало. «Ой!» — мама вскрикнула от ужаса, указывая на окно. В одном месте оконная сетка была аккуратно оторвана. Не сговариваясь, мы выскочили на улицу и, как ошалелые под недоуменные взгляды дворника дяди Вити, забегали по двору. «Птицу свою потеряли!» — наконец пробасил он. «Да!» — выкрикнули мы с мамой в один голос. «Видел я его с утра!» Ковылял в ту сторону. И дядя Витя ткнул метлой в неопределенном направлении. С криками «Фома! Фомочка!» мы еще битый час метались по окрестностям, но все было напрасно, и мы вернулись домой. В воскресенье бабуля пришла с дежурства из больницы и бодро закричала с порога. «Собирайтесь! Думаю, Фомка нашелся!» Мы с мамой встрепенулись и выскочили в коридор, с немым вопросом уставившись на бабушку. — Ну, мама, не томи, где он? — простонала моя мама. — Да не знаю, он или нет, только наша медсестра Света вчера рассказывала, что ее муж неделю назад во дворе нашел птицу с перебитым крылом, подобрал и приютил у них на даче. В общем, я думаю, это наш Фомка, с курицами у них живет, — деловито сообщила бабушка. — Давайте, собирайтесь живо, что замерли? — скомандовала она. «А дача — это далеко?» — спросила я, натягивая кепку. «Не знаю», — отмахнулась от меня бабуля. «Где-то у парка. Адрес я записала. Да какая разница, нас уже машина скорой помощи ждет. Я договорилась, нас свозят». Вот так Фомка вернулся домой и прожил у нас еще 2 долгих года. Эту историю от начала до конца я поведала молодому человеку в красной бейсболке, который назвал меня морем. Все время моего повествования он ошарашенно грыз морковь и таращился то на меня, то на реку. — Тебя Василиса зовут? — спросил он после того, как я замолкла. — Ага, — кивнула я в ответ. — А тебя? — Ну, мы же знакомились на катамаране. Он укоризненно покачал головой. — Алекс я. — Вспомнила! — радостно закивала я. — Я еще подумала, что имя странное. — Кто бы говорил? Алексей смешно поджал губы. — Вася — это прямо очень обычно. — Вася меня мама зовет. А так-то я Василиса по паспорту. Барахвостова. — А я Алексей по паспорту. Молодой человек прямо давился смехом. — Почему тогда Алекс? Не обращая внимания на его смех, спросила я. — Так меня друзья прозвали. Подмигнул он, выпуская хохот наружу. — Прости, просто Василиса Барахвостова — это очень забавно. — Ясно. Мы надолго замолчали, разглядывая темную воду реки. — Пойдем к костру, — позвала я. — Любишь петь под гитару? — спросил парень. — Не знаю, — честно призналась я. Карта желаний. Следующий день нашего насыщенного сплава был посвящен игре в пинбол. Я терпеть не могла подобное развлечение и предпочла остаться на берегу Чусовой с книгой. С головой погрузившись в историю жен декабристов, я вздрогнула от бодрого приветствия над самым ухом. «Привет, Василиса Барахвостова! Ты идешь играть?» Я с неохотой оторвалась от книги и сквозь солнце уставилась на Алекса. «Нет, терпеть не могу пинбол», — отчеканила я. «А ты вообще играла?» — задал Леша резонный вопрос. «Нет», — честно призналась я. «Понятно, так я и думал». Он взъерошил мокрые волосы. «Я тебя приглашаю в команду. Там парами играют», — уточнил парень. Я в размышлении разглядывала собственные ободранные ноги. Леша проследил за моим взглядом и пожал плечами. «Кто идет в горы в шортах?» — резонно заметил он. «Это тут ни при чем». Я легко поднялась с пледа. «Пожалуй, я приму твое приглашение. Книгу и дома успею дочитать». «Тоже так думаю», — радостно рассмеялся он. Пока я переодевалась в форму для игры, Алекс задал мне миллион вопросов, так что я едва успевала отвечать. «Откуда ты? Почему приехала одна на сплав? Ты правда любишь море? А какие моря ты видела? Какое море понравилось тебе больше всего?» Я опустила забрало на шлеме и навела на Алекса винтовку с краской. «Больше всего мне понравилось Тиренское море в Италии», — ответила я на его последний вопрос. Алекс присвистнул, то ли от удивления, то ли от радости. Я не успела разобраться, так как мы спешили на игру. «Расскажешь мне о нем?» «О ком?» — смутилась я, перебирая в голове все его вопросы. «О море!» — прокричал он уже из-за ствола березы. «Тиренском!» «Ладно!» — прокричала я в ответ. И в ту же секунду шарик с красной краской угодил мне прямо в лоб. От неожиданности я присела на пень, а потом прицелилась и начала отбиваться. Игра продолжалась почти час, и наша команда вышла победителем. Смеющиеся и взмокшие мы громко поздравляли друг друга и делились впечатлениями. — Это очень-очень классно! Просто невозможно классно! — прокричала я Алексу. — Нет, правда, спасибо тебе. Ничего подобного я не испытывала. — Да ты, оказывается, хладнокровная охотница! — подмигнул мне Алекс. — Никогда бы не подумала! — рассмеялась я. — А вообще я ужасно хочу есть. Сейчас ведь время обеда. Я кивнула в сторону походной кухни. Быстро скинув с себя снаряжение, мы побежали к реке, чтобы искупаться. Обычно я по полчаса привыкаю к воде, прежде чем зайти в любой водоем. Мне везде холодно. Сначала я осторожно мочу ступни, потом захожу по щиколотку, дальше продвигаюсь в воду примерно до бедер, начинаю мочить руки. Ну, короче, надо обладать долей определенного терпения, чтобы купаться вместе со мной. Причем я ненавижу, когда начинают брызгать воду мне на голову и особенно в глаза. И вот я, как обычно, начинаю проделывать эти свои ритуалы под кодовым словом «купание». Краем глаза я наблюдаю, с каким недоумением Алекс смотрит на все эти приготовления. И вдруг мне становится по-настоящему смешно. Хохот располагается где-то внутри меня, в области живота, самого чувствительного для воды места, Я с разбегу бросаюсь в реку, уходя с головой под воду. Холодная вода окутывает меня со всех сторон, затекает в уши, колет холодными иглами все тело, и я испытываю необыкновенный кайф. Я чувствую себя смелой и сильной, словно это не речная гладь разливается вокруг меня, а весь мир. Вдоволь нырявшись, свежие и мокрые, мы отправились на обед. Во время еды я постоянно ловлю на себе изучающий, чуть насмешливый, но все же восхищенный взгляд Алекса. «Василиса Барахвостова», — шепчет он себе под нос чуть слышно. И смех опять клокочет внутри меня. Я даже не знала, что могу столько смеяться. Любимая фраза бабушки «смех до добра не доведет» даже в детстве отбивала у меня все желание к веселью, а в этом отпуске река просто смыла мои ограничения для смеха. «Расскажи, как ты попала в Италию?» — попросил Алекс, намазывая жирный слой сгущенки из пакета на толстый кусок батона. «Почему тебя интересует именно Италия?» «Я там вырос и живу с 9 лет». — ответил он лаконично. Я даже перестала жевать. — Расскажи, — приказала я тоном, не терпящим возражения. — Давай ты первая. В 2015 году мне исполнилось 25 лет, и самая моя большая мечта была отпраздновать этот день рождения в Италии. Но проблема в том, что бабушка испытывала дикий страх перед моими самостоятельными путешествиями, особенно в другую страну. Она-то точно знала. Стоит мне ступить за воображаемую ею границу нашего двора, и со мной могут произойти страшные вещи. В Нетуно у бабушки живет подруга, с которой она, с ее же слов, не виделась уже 100 лет. Поэтому бабушка решила ехать в Италию вместе со мной. При этих воспоминаниях я снова почувствовала, как свет моей мечты немного померк. Стоило мне представить себя в обществе 2 престарелых матрон. Я живо вспомнила свою карту желаний, где прямо в центре листа располагалось мое фото. Стройная девушка в ярко-красном бикини и белой бейсболке в окружении моря, песка, мороженого, дорогих автомобилей и красивых нарядов. Я провела пальцем по надписи «Хочу в Италию», ощущая, как выдыхается аромат моего путешествия. Странно представить здесь новую надпись «Мы с бабушкой хотим в Италию». Я так рассчитывала пережить 1 000 000 волнующих впечатлений, а вернувшись домой, изнывать от любви к жгучему итальянцу и живописать об этом моей подруге Кире. Я представляла себе наши вечерние посиделки и мои рассказы на тему «Видела бы ты меня на пляже». Нет, лучше так. «Видела бы ты меня на пляже в окружении поклонников». Но находиться на пляже в окружении 2 престарелых старушек не так романтично. Конечно, я очень люблю свою бабулю, но все же пляж и бабушка в синем купальнике в виде коротких шорт или, если быть до конца откровенной, удлиненных панталонах, плавно переходивших в закрытый топ, стянутый красной полоской шнурка на шее. Ну, очень впечатляющее зрелище. Купальник прямо начала века или около того, который она нежно хранит всю свою жизнь. И этим о бабушке очень много сказано. За ее бережливостью и решимостью командовать окружающими скрывается самозабвенно любящий нас человек. И мы с мамой обожаем ее. Но все же я была бы рада гораздо больше, если бы она продолжала сидеть в нашей крошечной 3-комнатной квартире в городе Невьянске, а я обожала бы ее из отпуска в Италии. Но в этот раз бабуля решила иначе, и в скором времени мы отправились в единый визовый центр оформлять документы. Наши фотографии на визу выглядели довольно впечатляюще. Бабуля 80 лет с выпученными глазами и молодая взъерошенная девица. Мне в очередной раз сделали неудачное каре, и в очередной раз я твердо решила отращивать волосы. Девушка, принимающая у нас документы, пристально разглядывала фото и вдумчиво читала наши анкеты. «Позвольте уточнить цель вашего путешествия», — вежливо поинтересовалась она. «Мы едем в гости к подруге», — небрежно бросила бабушка и, стрельнув глазами в мою сторону, добавила. «Будем отмечать юбилей Васи. В июле ей исполнится 25». Девушка в очередной раз пристально оглядела нас и молча кивнула. К моему огромному удивлению, в оговоренный срок мы с бабулей получили паспорта с 3-месячной шенгенской визой. Нетунна. Итак, 10 июля 2015 года бабушка широко распахнутыми глазами из-под старомодных очков на полу лица печально рассматривала наш двор. Ее взгляд выражал такую неподдельную тревогу, будто она была вполне уверена, что видит дорогие ее сердцу тополя, скамейки и синие ободранные качели в последний раз. По прибытию в аэропорт бабуля крепко сжала мою руку, и, по правде сказать, ее волнение передалось и мне. После прохождения паспортного контроля мы сразу попали в дьюти-фри, а за ним в зону разнообразных вкусностей. До нашего вылета оставалось 3,5 часа. Мы очень боялись опоздать и прибыли заранее. Мы купили с бабушкой по огромной порции ванильного мороженого в вафельном рожке. Наслаждаясь неземным вкусом, мы разглядывали ожидающих своего рейса пассажиров и время от времени беспечно улыбались друг другу. Потом я стала читать, а бабушка продолжала глазеть по сторонам. Вскоре мы разместились около крыла самолета и практически одновременно провалились в здоровый сон. Ровно через 5 часов мы приземлились в аэропорту Рима. Жгучий, кудрявый брюнет просмотрел наши паспорта и сияющей белозубой улыбкой проставила в них огромные штампы. Я сразу поняла, что здесь все по-другому, и счастливая шагнула навстречу приключениям. Прямо в объятия бабушкиной подруги, тети Веры, и ее шумной итальянской родни. А через несколько часов я уже стояла у окна уютной комнаты и с умилением разглядывала заросший сад, полный желтых лимонов и синего инжира. Моя комната в розово-белых тонах вся состояла из вышивок, подушечек, оборок и сельского уюта. Зато кровать с великолепным ситцевым пледом с розами была достойна самого настоящего восхищения. Я никогда не спала на такой огромной и прекрасной кровати. Под неодобрительные взгляды бабушки я с умилением гладила спинку кровати, ощущая под пальцами теплые выемки и неровности. Стоя перед огромным окном, я вдыхала невероятно теплый, незнакомый воздух, а бабушка распаковывала чемоданы. Ощущение чего-то невероятного, то, что происходило прямо сейчас, переполняло меня, и я громко вздохнула. «Все хорошо?» — испуганно спросила бабушка, заботливо поглаживая мою спину. Не оборачиваясь, я взяла ее за руку и указала на сад. И услышала, как она тоже вздохнула. Именно в это самое мгновение мы приняли Италию в свое сердце. «Наверное, нам стоит поселиться в одной комнате», — командирским тоном отчеканила бабушка. «Кровать уж слишком огромная для тебя одной». Я чуть не подскочила от негодования, но все же меня обнадежило слово «наверное». И впервые, почти за 25 лет, я таким же твердым тоном возразила: «Я хочу жить одна в этой комнате». Видимо, мой тон был настолько красноречив, что бабушка, поджав губы, тут же удалилась. А я, опять же, впервые в жизни не испытала чувства вины. Закрыла дверь на ключ и расположила свои вещи так, как нравилось именно мне. В середине июля в Италии стояла жара. Бескрайнее голубое небо и улицы, залитые солнцем. Подруга бабушки жила в просторной вилле в окружении чудесного сада с бассейном и домашней кондитерской, пастичерия. Так звучало слово «кондитерская» на итальянский манер. Я засыпала и просыпалась под сумасшедшие ароматы кофе, крошечных каноли с рикоттой и ягодами и свежеиспеченного хлеба. Под смех и гомон незнакомых приветствий и новостей кондитерская была устроена в виде открытой кухни, когда посетители могли наблюдать процесс приготовления еды. И это была кухня мечты. Как бы я хотела в своем доме иметь такую кухню в миниатюре, с сенсорной плитой, которая при определенном режиме сама очищает духовой шкаф, с огромным холодильником, посудомоечной машиной, планетарным миксером и множеством других современных электроприборов. И все это красиво сочеталось с льняными занавесками, фартуками и прихватками с лимонами. Даже бабушка была под впечатлением от лимонов. Вместе с тетей Верой она с удовольствием изучала содержимое ящиков и шкафов, восхищаясь их содержимым, Она подолгу разглядывала замысловатые бутылочки с тонким носиком для оливкового масла и кружевные салфетки. Вилла располагалась в 3 километрах от моря, и я решила, что если хотя бы раз в день возвращаться пешком с утреннего или вечернего купания, то мне не грозят лишние отпускные 100 килограмм. Ну, в крайнем случае, куплю себе просторное платье, мысленно рассуждала я, потому что было просто невозможно отказаться от райских угощений тети Веры и ее мужа Паула. В особенности от походов в соседнюю домашнюю мороженщицу по вечерам. «Вася!» — в первый же вечер серьезно сказала тетя Вера. «За 3 недели отпуска ты должна отведать все блюда итальянской кухни и все сорта десертов. Кто знает, когда еще увидимся?» После этих слов я с благодарностью обняла эту милую старушку. Поскольку бабушка физически не могла преодолеть 3 километра пешком, я все чаще и чаще была предоставлена сама себе. Бабуля сидела на вилле в обществе тети Веры, и они вспоминали свои далекие институтские годы. Ранним утром, выходя на залитую солнцем террасу, я ощущала, как внутри меня разливается ожидание приключений. Бодрая и свежая от купания в прохладном бассейне, я отправлялась на кухню, где меня ждала дымящаяся яичница с помидорами, крошечные свежеиспеченные булочки с корицей, медовые персики и чашка пушистого шоколада. После завтрака, еще с мокрыми волосами, я спускалась в ресторанчик к дядюшке Паула, который уже стоял за прилавком, и через открытые створки окна прямо с кухни принимал пышный хлеб. Я усаживалась на высокий стул или подоконник и наблюдала за посетителями, которые входили в ресторанчик. Они громко приветствовали друг друга, получали пакеты с дымящимся хлебом или огромный кусок горячей пиццы, а потом уходили в свои жизни. Вскоре Паула стал мне чем-то вроде наставника, и его раскатистое «Бонжорно», «Белиссимо Васи», ударение на «и» музыкой звучало для меня каждое утро. Я и сама выучила немного красивых итальянских слов, а через неделю нашего отпуска Паула предложил мне поработать с ним с утра за стойкой. И это было чудесно. Теперь мокрые волосы с утра я повязывала чистой косынкой и поверх шорт или сарафана надевала льняной фартук. После шумного утра я отправлялась бродить по магазинчикам, а по четвергам на местный рынок. Рынок в Нетуно. Это как отдельный вид удовольствия. Мне нравилось покупать разные необходимые, на мой взгляд, мелочи. Винтажную заколку, соломенную шляпу, льняное покрывало для пляжа, косметичку. Поначалу я безумно пугалась внедряться в толпу громкоголосых итальянцев, пожилых матрон с сумками, тележками, молодых мамаш с малышами и модных старичков в шортах и разноцветных поло. Первое время, по большей части, вместо товара я рассматривала итальянцев. Это были статные мужчины с истинно черными волосами и длинными ресницами, вечно смеющиеся и шумные. Вдоволь налюбовавшись ими, я переключилась на стоки и фермерскую еду. И как заправский местный житель научилась торговаться, выбирать, нюхать, пробовать. Особое удовольствие мне доставляла цветочно-овощная часть рынка. Я скользила среди моря роз, лилий, фиалок, опьяненные их ароматом. Меня восхищали стройные ряды чистой моркови, горы белой капусты и желтых помидор. Среди ароматов разноцветных ягод мне хотелось съесть все это великолепие, и я неизменно выбирала для себя пакет спелой земляники. Это было очень красиво и вкусно. Вскоре меня осенило, почему бы мне не приобрести немного итальянской красоты и раскованности, раз уж мне посчастливилось очутиться в Италии. На рынке я отыскала белое платье из шитья, красные сандали с ракушками, обрямканные голубые шорты, сиреневую футболку с крошечной вышивкой «Рим», бейсболку с флагом Италии, рюкзак с потрясающей мягкой кожи в цвет сандалий, несколько браслетов и колец из перламутрового разноцветного бисера. Я сразу же переоделась в купленные наряды, продавец одобрительно присвистнул и покрутил меня около зеркала. «Белиссимо, Белла!» — восхищенно прищелкивал он языком и хлопал в ладоши. Потом из недр вороха вещей выудил красный хлопковый платок с белыми разводами и повязал мне его наподобие банданы. Мои волосы уже отросли до плеч и красиво топорщились из-под этого головного убора. Белый цвет платья выгодно оттенял покрытую золотистым загаром кожу, шнурок от сандалии нежно перехватывал тонкую лодыжку, а рюкзак, несмотря на свой небольшой размер, вместил все покупки. Счастливая, разомлевшая на солнце, я медленно брела на виллу, прихватив с собой авоську огромных персиков. На полпути к дому я не удержалась и вымыла самый спелый плод под уличным фонтанчиком с питьевой водой, а через 5 минут уже крутилась перед огромным зеркалом в прихожей под восхищенные комментарии бабули, Веры и Пауло. Оказалось, что в Италии, независимо от возраста, принято называть людей по именам. «И никаких теть, бабушек, дядей!» — в первый же вечер знакомства заявила тетя Вера, то есть Вера. И, если честно, мне очень понравилась эта фамильярная традиция. Пропажа или находка. В понедельник Паоло дал мне выходной и заявил, что раз я приехала в Италию, то просто обязана побывать в Ватикане. Он снабдил меня проездным билетом для Рима на все виды транспорта, вручил карту, на которой обвел нужный мне маршрут, и дополнительно начертил этот же маршрут еще на листке. И вот я, почти в 25 лет, отправилась в свою первую самостоятельную поездку. Сказать, что мне было страшно, не сказать ничего. До Рима предстояло ехать почти 1,5 часа на поезде. Тетя Вера, мысленно я все же продолжала называть ее тетя, хотя, если честно, уместнее было бы бабушка, ну да ладно, заботливо упаковала мне с собой холодные бутерброды с тунцом, яблоко и бутылку морса. Я не представляла, как буду в Ватикане жевать тунец. И пока я шагала на станцию, моему воображению живо представилась картина. Молодая девушка в синем платье в горох, с набитым ртом, тунцом и хлебом прогуливается по Сикстинской капелле. С наслаждением, втягивая ягодный морс, одновременно любуются фресками. Я даже фыркнула от реалистичности представившегося мне образа. Когда я удобно устроилась на 2-м этаже поезда, достала книгу и сосредоточилась на виде за окном, то с удивлением обнаружила, что практически все пассажиры преспокойно достали йогурты, снеки, воду и устроили так называемый пикник на колесах. Я продолжала с упорством изучать итальянские пейзажи и даже не заметила, как сживала все сэндвичи и сгрызла яблоко. До приезда в Рим оставалось еще добрых 30 минут, и я погрузилась в чтение. Незаметно для себя я задремала над книгой и проснулась от толчка резко затормозившего поезда. Я быстро сунула книгу в рюкзак и поспешила на автобусную остановку. Пауло нарисовал мне такой подробный план выхода с перрона вокзала, что, следуя его указаниям, я без труда отыскала нужный мне выход. Вынурнула я из подземного перехода ровно в тот миг, когда мой автобус почти отошел от остановки. Передвижение транспорта в Италии совершенно не подчинялось расписанию, поэтому было абсолютно неизвестно, через сколько прибудет следующий автобус, чтобы отвезти меня в Ватикан. Я с бешеной скоростью кинулась вслед за автобусом именно в тот миг, когда он тронулся, и в последнее мгновение совершила просто немыслимый пируэт с тройным прыжком и оказалась внутри автобуса, чего нельзя сказать о моем новом рюкзаке. Соскользнув с моего плеча, он остался лежать прямо посреди дороги, в бешеном потоке транспорта, крошечный и беззащитный, и с каждым мгновением я все дальше и дальше удалялась от него. Какой же переполох это событие вызвало среди пассажиров автобуса. Сколько веселого смеха, гомона и всплеска рук. Попадя в такую историю в России, это вызвало бы как минимум безразличие или едкие комментарии какой-нибудь злобной старушки. Злобные старушки вообще частенько встречались на моем пути, по крайней мере, в Невьянске. В итальянском автобусе же все обстояло иначе. Людям казалось настолько забавным, что я потеряла рюкзак со всем содержимым, что мне бы тоже искренне хотелось мыслить именно так. Но перспектива остаться без документов и денег в чужой стране, в рюкзаке остался мой паспорт и карта Сбербанка, все же не казалась мне забавной. Я с нетерпением ждала остановки, чтобы выйти, и молилась лишь об одном — только бы мой рюкзак никто не прихватил или не разодрал в клочья огромными колесами. Вдруг кто-то из пассажиров весело закричал, «Сеньора! Сеньора!» Погруженная в свои мысли, я не сразу поняла, что обращаются ко мне. С трудом сообразив, что сеньора — это я, обернулась в ту сторону, куда указывал мне один из пассажиров. Следом за нашим автобусом, отчаянно сигналя, гнался крошечный желтый фиат. И огромная волосатая рука размахивала моим милым рюкзачком из водительского окна. Мое воображение живо представило статного молодого человека в белом костюме, и когда мне навстречу вывалился полный, лысый дядька, я устыдилась своих мыслей и вежливо пролепетала. «Грация, сеньоре!» — с благодарностью принимая свои вещи. Мой спаситель выглядел очень добрым человеком, и я поблагодарила его еще раз, прижимая к груди вновь обретенный рюкзак. Мой новый друг продолжал что-то тараторить, но я развела руками и замотала головой, давая ему понять, что не понимаю ни слова. В телефоне я открыла русско-итальянский переводчик и написала: «Меня зовут Василиса. Я из России, я не понимаю итальянский язык». Потом перечитала строки и для верности перевернула экран лицом к мужчине. «О-ля-ля!» Он радостно потер руки и напечатал: «Всегда мечтал попробовать русскую кухню». «По-моему, нас зовут на обед», — прервала я свой рассказ, обращая внимание на давно беспокоящие меня запахи походной кухни. «Я не успеваю за твоими итальянскими приключениями», — весело сказал Алекс. «После еды просто требую продолжения истории», — добавил он. «Мы вместе спустились к реке, чтобы вымыть руки». «Ты работаешь, Василиса?» — сменил Лёша тему, пока мы медленно направлялись в сторону столов под навесом. «Я детский психолог, работаю в садике, но после Италии я стала еще экспертом по дизайну человека». «Вот это чуть другая история», — добавила я. «Если тебе интересно, давай по порядку». И мы, как по команде, уткнулись в тарелки с дымящимся пловом, запахом костра и свободы. После еды мы снова спустились к реке, вымыли посуду и уютно устроились в тени. Я залюбовалась отвесными скалами и бурной водой. Я чувствовала, как взгляд Алекса скользит по моим темным волосам, изгибу ресниц и критично изучает кончик вздернутого носа. «Кем ты хотела стать в детстве?» — спросил он. «Честно». Алекс кивнул. «Водителем помойки», — ответила я. «Прости». Лёша поперхнулся травинкой, которую держал в зубах. «Водителем помойки», — подтвердила я. «Знаешь, когда я была маленькая, у нас во дворе убрали баки для мусора. В назначенное время ежедневно приезжал мусоровоз, и к нему выстраивалась огромная очередь. Мама выносила мусор и всегда заранее начинала жаловаться, что вот опять придется тратить столько времени на ерунду. Я ждала маму около окна, наблюдая за вереницей людей с ведрами, которые взбирались на высокую деревянную лестницу и вытряхивали содержимое ведер в специальный отсек машины. Так продолжалось довольно долго, и однажды я сказала маме: «Мама, когда я вырасту, стану водителем помойки, и ты всегда будешь выбрасывать мусор первая». Мама очень странно посмотрела на меня и без тени улыбки сказала: «Меня это не порадует, доченька». Вскоре в наш двор вернулись мусорные баки. Я решила стать врачом. Дело в том, что с самого рождения я много времени проводила среди медиков. Моя бабушка, мама и все их друзья работали в больнице. Я часто бывала с ними на работе, особенно любила дежурить с бабушкой в детской больнице. Мне казалось, что врачи — самые умные люди на свете. И, конечно же, я хотела быть такой же. Одним из моих страстных увлечений были куклы и дети. За неимением последних оставались лишь куклы. Я обожала пеленать, качать, кормить, мыть, усаживать их в ряд перед собой и обучать. Частенько мама заглядывала в комнату, где я проводила урок перед целым классом плюшевых зверей и вереницей кукол. Окончив школу, я растеряла детские мечты и поступила в университет на психологический факультет. Получила квалификацию детского психолога и устроилась работать в детский сад. Коллектив там оказался суперский, очень классная заведующая, да и сама работа мне тоже понравилась. Но через несколько лет все превратилось в какую-то рутину. По утрам, перед очередным рабочим днем, я думала: неужели так будет всегда? Разве я повзрослела для того, чтобы каждое утро заставлять себя выполнить одни и те же действия и с нетерпением ждать выходных? Я не понимала, как вырваться из этого. Единственные мои отдушины были отпуска. Именно в таком настроении я и отправилась в Италию. День рождения. Итак, моего спасителя звали Федерико. Продолжала я, заново окунаясь в воспоминания об итальянских каникулах. «Вы любите готовить», — написал он в переводчике. «Даже не умеете, а любите». Словно это было настолько естественно, что на завтрак я фаршировала щуку черной икрой или чем там ее фаршируют. Так как я продолжала молчать, упиваясь недавними картинами, нарисованными моим воображением, Федерико учтиво поднес телефон почти к самому моему носу. «Да», — неуверенно произнесла я, возвращаясь мыслями к единственно приготовленному мной лично борщу, который я оставила на плите и забыла выключить, так что он оказался с ароматом гари. К маннику по маминому рецепту, в который я не добавила яиц. Может, это и называется готовить? Я честно не знала, что ответить. И тут я кое-что вспомнила. «Бабушка! Моя бабушка очень вкусно готовит!» — воскликнула я. Фредерико даже рассмеялся от восторга. «И где же она, эта бабушка?» — воскликнул он. Видя мое замешательство, Фредерико достал визитку и протянул мне, одновременно печатая в переводчике. «Позвоните мне. Если это удобно, мы с женой придем к вам в гости. Я очень хочу отведать русскую кухню». Такое предложение показалось мне довольно бесцеремонным, но все же, не глядя, я сунула визитку в рюкзак и распрощалась с незнакомцем. Уставшая после Ватикана, я вернулась на виллу и заявила с порога. «Бабушка, один мой новый знакомый очень хочет отведать русскую кухню, желательно приготовленную твоими руками». Тетя Вера с бабушкой настороженно переглянулись. «Один?» — уточнила бабушка. «Нет, два. Он будет с женой». Я достала визитку, сунула ее, как всегда, невозмутимому Паулу и отправилась спать. Наутро я застала бабушку с Верой за составлением праздничного меню. Обе они были так оживлены, что стало ясно. Бабушка нашла цель своего прилета в солнечную Италию. «Борщ, пирожки с капустой, ленивые голубцы», — читала бабуля. «Блинчики с мясом, оливье, медовый торт и морковный бисквит», — вторила ей счастливая тетя Вера. Я была не совсем уверена, что все вышеназванные блюда принадлежат к русской кухне, и поэтому скромно добавила. «А пельмени?» Обе пожилые женщины враз всплеснули руками и с негодованием уставились на меня. «Точно! Без пельменей нам не обойтись!» — сказала тетя Вера. «Кстати, Вася!» — сменила Вера тему. «Этот Федерико не просто Фредерико!» Она выдержала театральную паузу и даже как-то необычно закатила глаза. «Фредерико Росси!» Она помахала передо мной визиткой, которую как фокусник извлекла из кармана халата. «Знаменитый итальянский дизайнер ювелирных украшений!» И не просто украшений, а свадебных украшений. Видя мое замешательство, тетя Вера заговорила со мной, как с очень недалекой девицей. «Ты понимаешь, во-первых, это знак для тебя». «Знак чего?» — аккуратно спросила я. «Ну как чего?» Тетя Вера в очередной раз поразилась моей бестолковости. «Конечно, это знак твоего скорого, счастливого замужества». «А во-вторых?» — спросила я. «Что во-вторых?» — озабоченно переспросила тетя Вера. «Вы же сказали во-первых, а во-вторых?» «Во-вторых, просто здорово познакомиться с читой Росси. Бьянка — жена Фредерико, дизайнер». «Свадебных платьев?» — рассмеялась я. «Ты откуда знаешь?» — удивилась Вера. «У них целая империя по всей стране». Повторюсь, давно я не видела свою бабушку такой счастливой. Теперь она точно знала, для чего проделала весь путь от Невьянска до Нетунна. Однозначно, ради удовольствия испечь пирожки с капустой. Все остальное в это лето не значило ровным счетом ничего. Сама же я радовалась возможности общения со знаменитыми итальянцами. В назначенное время на крыльце виллы мы встречали читу Росси. Фредерико и Бьянка выглядели на удивление похожими. Небольшого роста, полные и добротные, если так можно описать людей. Наш ужин прошел в атмосфере дружеской болтовни и смеха. Ближе к закату солнца супруги Росси поблагодарили всех за вкусную еду и распрощались с каждым, предварительно взяв обещание непременно встретиться хотя бы еще раз уже у них дома. После ухода гостей мы с бабушкой и тетей Верой удобно устроились на террасе, а Пауло убрал со стола. Потом я поднялась к себе и проспала почти до обеда. Мне кажется, я могла бы проспать до самого вечера, но меня разбудили громкие разговоры в саду. Заспанная, я выглянула в окно и увидела всех обитателей виллы, говоривших одновременно. Вера с Пауло обнимали какую-то сногсшибательную красотку, а моя собственная бабушка с неподдельным интересом разглядывала эту привлекательную девицу. Несложно было догадаться, что это внучка наших гостеприимных хозяев. По радостным возгласам стариков было ясно, что приехала их любимица. Наскоро приведя себя в порядок, я вышла знакомиться. Несколько секунд мы с интересом разглядывали друг друга, а потом неожиданно обнялись. «Виола!» — тетя Вера указала на внучку. «Вася!» — представила она меня. «Вася?» — чуть коверкая гласные повторила Виола. «Василиса!» — добавила я, и Виола заразительно расхохоталась. Этот неуместный хохот ничуть не обидел меня, а часть веселья незнакомки передалась окружающим. Обычно вдумчивая и серьезная, я стала чуточку свободнее в ее присутствии. Мы обе немного говорили по-английски, поэтому могли почти сносно общаться между собой. «Завтра у Васи день рождения, 25 лет», — сообщила бабушка. Когда Вера перевела эту фразу, девушка радостно захлопала в ладоши, потом окинула меня изучающим взглядом и спросила: «Какие танцы танцуют в России?» Сказано это было с такой интонацией, что я четко увидела картинку в ее голове. Хоровод юных красавиц в сарафанах и кокошниках. Я с жаром принялась объяснять, что не вижу никакой разницы в клубных танцах разных стран. Виола еще раз с сомнением окинула меня взглядом и прощебетала: «Тогда после праздничного ужина мы едем в клуб». Так мы и сделали. У меня не было опыта хождения по подобным заведениям, и, если честно, я была в предвкушении. «Ну, с Богом!» — напутствовала меня бабушка, крепко прижимая к себе. «Спаси и сохрани вас в дороге, и дай Бог хорошо добраться. Буду молиться за вас!» Я поцеловала бабулю в щеку и была очень рада, что Виола не поняла ни одного из ее слов. «Чао!» — помахала Вио из окна автомобиля, и мы тронулись в путь. На крошечном фиате Виолы, объехав два квартала, мы очутились около открытой танцевальной площадки прямо на пляже. На небе светило несколько крошечных звездочек, и мы с Виолой шутили, смеялись и кружились под громкую музыку и нереальный свет проекторов. Вокруг нас царило пьяное веселье и вкусно пахло морем. На обратном пути я думала только о том, что это лучший день рождения в моей жизни. Даже несмотря на подарок бабушки и тети Веры, они одарили меня комплектом постельного белья в крупных розах и кружевах. Когда под их восхищенные взгляды я аккуратно развернула обертку и замерла на секунду, Виола безудержно расхохоталась и вручила мне свой подарок, скрученный в трубочку и перевязанный лентой лотерейный билет. Тут уж чуть не расхохоталась я, но тактично сдержалась и поблагодарила каждого за внимание. И вот, когда мы вернулись из клуба, Виола опять начала хохотать, как не в себе. Одной рукой она прикрывала рот, а другой махала в сторону моей комнаты, где в свете окна я увидела бабушку с взлохмаченными волосами. Она вглядывалась в темноту, словно хищный грызун. «Спасибо за вечер», — сказала я и прошествовала в свою комнату под сиянием бабушкиных глаз и смех новой знакомой.